Глава 37. Я смотрела на Сорина. Одной рукой он прижимал меч к горлу короля, а во второй держал готовый к бою огненный шар. Я не могла поверить своим глазам. Внутри боролись радость и страх. Радость, потому что Сорин был в относительной безопасности. Страх, потому что я не знала, чего ждать. Он победил короля на дуэли. Что дальше? Вряд ли в этом мире это обычный порядок передачи власти. Вдруг сейчас двор расколется. Вдруг вспыхнет восстание. Вдруг Сорин пострадает, в конце концов. Вдруг пострадает наш ребенок. «Вы обвиняетесь в измене!» – прозвучал в тишине голос Перса. «Ничего себе! Дождался конца поединка и решил выступить на стороне Сорина, когда никаких рисков уже не будет? Вот уж в чем никогда бы не заподозрила Перса, так это в трусости и в расчетливости. Неприятно открывать в нем это качество. Впрочем, ошибаться в людях всегда неприятно». Я отвела взгляд от лица Сорина, посмотрела ему за спину и обомлела. «Перс, ты что делаешь?» – прошептала я. Король, который по-прежнему закрывал меня собой, вздрогнул, но я едва ли это заметила. «Перс, какого хорошего повода ты творишь?» – одними губами произнесла я. Что ж, кажется, я поспешила обвинять Перса в трусости. Он стоял за спиной Сорина, и лезвием меча касался его шеи. Стражники в красных парадных камзолах, за исключением тех двоих, что охраняли меня, стояли за спиной Сорина, держали на изготовку мечи и огненные шары, грозящие превратиться в готовые к бою плети. «Сорин де Драго, призываю вас сложить оружие», — произнес Перс. «В противном случае я вынужден буду...» — он сделал паузу. «Обезвредить вас». Уголок губ Сорина дрогнул. «А сил хватит?» Он щелчком пальцев заставил погаснуть пламя у себя в руке. Стражники дернулись. «Тише, тише!» — проговорил Сорин. «Так как, хватит?» Он продолжал лезвием меча давить королю на горло. «Остановить меня успеете?» Перс не двигался. Я увидела, что по его виску ползет капля пота. «Я учил тебя действовать на опережение, Перс», — произнес Сорин, не отрывая взгляда от короля. «Учил следовать правилам чести. Учил служить короне. И что делаешь ты?» «Я служу короне», — коротко ответил он. «А ты нет». После паузы он добавил с непонятной горечью. «Мне жаль». «Ты покрываешь убийцу», — отрезал Сорин. «Убийцу и предателя. Ты нападаешь со спины. «Разве так ведут себя воины?» Произнеся это, он надавил на горло короля лезвием, сдвигая его в сторону. «У тебя нет доказательств», — ответил Перс после паузы. «А у меня есть долг. Их и не требуется». Сорин продолжал давить на шею короля, шаг за шагом заставляя его перемещаться влево. В конце концов, король и Сорин поменялись местами. Лицо его величества было бледным, спокойным и неэмоциональным. А Сорин теперь стоял спиной ко мне. «Ты ошибаешься», — сказал Перс. «Даю тебе последний шанс сдаться. Иначе я вынужден буду отдать приказ о том, чтобы тебя задержать». «Сдаться?» — задумчиво спросил Сорин. «Это заманчиво». Он сделал паузу, и по его телу пробежали искры. «Какая, ты говоришь, альтернатива?» Он сделал шаг назад, совсем крохотный. Теперь нас разделяло едва ли больше 20 сантиметров. «Сорин», — угрожающе произнес Перс, — «я не буду ждать вечно. Положи меч на пол. Это твой единственный шанс». «Это важное решение, Перс», — невозмутимо ответил Сорин, делая еще крохотный шаг назад, ближе ко мне. «Дай мне время подумать». «У тебя нет времени». «Очень жаль. Тогда по-прежнему остается только один вопрос». Еще одно микроскопическое движение, и спина Сорина стала еще немного ближе. «Какой? Хватит ли у тебя сил?» Невозмутимо ответил он, и вдруг, подняв меч повыше и замахнувшись им, как огромным бумерангом, метнул его вперед над головами придворных. Зазвучал грохот, когда меч врезался в стену. Одновременно с этим Сорин обернулся ко мне, схватил меня за плечи, и вокруг нас загорелось пламя. «Драконий портал! Сейчас мы сбежим подальше отсюда!» Я уже увидела украшенные цветами стены малой гостиной в Бертане, когда кто-то за волосы рванул меня назад. Я закричала от боли. «Кэт!» — крикнул Сорин, но было уже поздно. Меня вырвали из его рук, и спустя несколько секунд пламя погасло. На том месте, где раньше стоял Сорин, зияла пустота. За волосы меня держал один из стражников, а второй — за локоть. Я оказалась лицом к лицу с королем. Глаза у его величества были серыми. Некоторое время мы буравили друг друга взглядами, а затем король обернулся к придворным и поднял руку. «Отныне Сорин де Драго объявляется предателем и теряет все титулы, которыми обладал. Каждый, кто его покрывает или действует заодно с ним, такой же предатель и враг короны. Он будет казнен, как и Сорин де Драго». По залу прошел шепоток, но дальнейшие слова короля заставили всех замолчать. «Земли и титулы де Драго будут распределены между самыми верными сторонниками короны». Услышав это, я сглотнула. Король слишком умен. Я недооценила его, и Сорин тоже. Теперь большая часть аристократов будет занята грызней и попытками урвать кусок пожирнее. А о том, чтобы поддержать Сорина, они и думать забудут. Да и до выходки вдовы Бальман им не будет никакого дела. «Перс!» — повернулся к нему король. «Ты удостаиваешься титула графа де Гехинген. Отныне тебе принадлежат все земли и имущество Гехинген». Часть того, что раньше принадлежало Сорину. Лицо перса стало сложным. «Я служу короне, ваше величество», — сказал он наконец и поклонился. «Я доволен твоей службой. Снаряди отряд для атаки Бьертана и сделай все, чтобы Сорин де Драго предстал перед судом и получил справедливое возмездие». Сказав это, король повернулся ко мне. Взгляд его был тяжелым. «Следуйте за мной, леди Каталина». «Куда?» — одними губами спросила я, готовая услышать все, что угодно, в том числе за решетку. Но король не удостоил меня ответом. Он обвел взглядом придворных и грянул. «Празднуйте, пируйте и радуйтесь. Ваш король жив, и власть его крепка, как никогда. За королевство Эрида!» Нестройным хором отозвались придворные, повторив жест короля. «За процветание!» Я взглянула на перса. Выражение его лица было далеко от торжествующего. «Прошу за мной!» — обернулся ко мне король и протянул руку.